— проговорила Екатерина. «Эту юбку я носила, будучи крестьянкой. А в этой блузе щеголял Лефевр, когда работал на мельнице в своей деревне. В этих старых одеяниях мы сойдем вместе в могилу и успокоимся навсегда». «Да, это мое самое задушевное желание», — подтвердил Лефевр. «Вот здесь, друзья мои, вся наша геральдика и галерея предков. Император возвел нас в сан герцога и гертогини, но мы остались теми же, кем были и раньше. Когда похоронят солдата Лефевра и маркетантку Екатерину, снимут с них их дорогие пышные придворные платья. Я хотел бы, чтобы о нас просто сказали следующие слова. Лефевр и его жена Сан-Жейн не обладали портретами предков. Их геральдику составляли старые рабочие и военные одеяния. Они не были потомками, но будут славными предками своих потомков». Пока гости любовались семейными реликвиями, которые показывали им Лефевр и Екатерина, Наполеон прошел в отдельный домик, предоставленный ему любезными хозяевами. Император объявил маршалу и его жене, что намеревается провести ночь под их гостеприимным кровом и думает вернуться в Париж на другой день, утром после венчания, которое должно было свершиться в часовне замка. В распоряжении Наполеона были курьеры, и он, взяв с собой секретаря Меневаля, продолжал заниматься текущими делами. Наполеон работал непрерывно и везде чувствовал себя как дома. В этот день император казался необычно рассеянным. Он несколько раз справлялся о том, который час, нетерпеливо ходил взад и вперед по комнате, служившей ему кабинетом, внезапно открывал дверь в соседнюю гостиную, как бы надеясь увидеть в ней кого-то. Затем он с досадой закрывал ее и с видом разочарования снова начинал ходить из одного конца кабинета в другой. Меневаль заметил странное поведение Наполеона, но не мог объяснить себе его причину и решил, что беспокойство императора, вероятно, вызвано какими-нибудь неприятными известиями из России. «Ну, довольно на сегодня, Меневаль!» — воскликнул, наконец, Наполеон, не владея больше собой. «Можете уходить и принять участие в увеселениях, которые устраивает герцог Данцигский по случаю свадьбы своего питомца, полковника Анрио. Вы молоды, Меневаль! Для вас теперь как раз время повеселиться. Я думаю, что бал будет очень оживленный. Все так рады ему. Мне кажется, что сегодня здесь много хорошеньких женщин. А вы обратили внимание на невесту, Меневаль? Я нахожу ее очень пикантной». «Да, ваше величество, это одна из самых прелестных женщин, каких мне приводилось до сих пор встречать при вашем дворе», — ответил секретарь. «Полковнику Анрио многие позавидуют». «А, и вы находите ее хорошенькой?» — живо воскликнул император и затем прибавил деланно равнодушным тоном. «Прежде чем уйти, приготовьте мне приказ для офицера, которого я могу в любую минуту послать в Париж к военному министру. Мне нужно взять из министерства портфель, в котором находятся планы расположения войск, размещенных в Прибалтийском районе». «Вот здесь, ваше величество, совершенно готовый приказ», — заметил Меневаль. — «Нужно только вписать фамилию офицера, которого вы желаете послать. Пока оставьте так. Я потом напишу сам. А теперь можете идти. Только пошлите мне, пожалуйста, Констана», — попросил Наполеон. Секретарь удалился, а вместо него в кабинет вошел камердинер императора с услужливым и хитрым видом. Наполеон приказал подать одеваться.